Четвертое. Продолжение злоключений молодого Сервантеса. Алжирский паша не стал избавляться от пленных, поскольку привык наживаться на них, получая выкуп. И это, несомненно, спасло жизнь Сервантесу, которого тот пощадил на пороге смерти, но не прибавляло надежд на обретение свободы, ведь собственных средств у него не было, у его родни тем более, и некому было оплатить его освобождение. Его товарищи по несчастью, как и он сам, провели все плавание в трюме, однако грек поведал им об одном пленнике, который все это время находился в каюте у Лучи Али, где его никто не видел, и кто он, было неизвестно. На берег его вывели отдельно и разместили не с каторжниками, а в доме одного мавра с окнами, выходящими во двор их тюрьмы, и напоминающими скорее отверстие в стене, что типично для этих краев, нежели настоящие окна, да еще с массивными ставнями с узкими прорезями. Вышло так, что однажды Сервантес и грек рисовали на площадке перед тюрьмой раздобытыми для развлечения мелками, и, подняв глаза, заметили, что кто-то наблюдает за ними, скрывшись за одним из этих небольших окон. Они стали приходить каждый день, чтобы рисовать, и всякий раз чувствовали, что за ставнями кто-то есть. Однажды утром за греком явились стражи и привели его обратно только на закате. Вернулся он очень возбужденным и сказал Сервантесу следующее: «Друг мой, похоже, провидение открывает нам возможность вырваться с каторги. Только вообрази, меня отвели в соседнее здание, где представили человека, который был у окна. Он тоже пленник, причем важный, мы просто не знали, кто он. Еще бы. Поверишь ли, Мигель, в этом доме держит святого отца собственной персоной». Действительно, пока готовилась битва, люди у Лучи Али отправились в Афины, в строжайшей тайне похитили Пия V и доставили к вероотступнику на галеру. Верховный инка дорого бы заплатил за то, чтобы заполучить папу, которого разжаловал, но Лучи Али подумал, что Вена заплатит больше, и решил, что союзникам не стоит сообщать о пленнике. «Его святейшество, — продолжал грек, — спросил меня, верно ли, что я учился в Венеции у Тициана, а когда я ответил, что это сущая правда и что учитель всегда был мною доволен, он удостоил меня милости и чести написать его портрет. Слушай дальше, Мигель, самое чудесное впереди. Он обещал, что если я справлюсь на славу, он сделает так, что меня выкупят и заберет с собой в Вену, как только доставят золото. Но при этом не может быть и речи, чтобы я бросил тебя одного и без средств в этом аду. Это было бы совсем не по-христиански. Поэтому я осыпал его святейшеству мольбами и поклялся, что не смогу бросить товарища, ибо остаюсь перед тобой в долгу. Ведь это я вовлек тебя в авантюру, и отныне ты мне как брат. Так что он согласился на выкупы для тебя, чтобы ты смог отправиться вместе с нами». Мигель безмерно обрадовался этим словам. Все следующие недели он каждый вечер ждал, когда грек вернется из дома Мавра, и расспрашивал его, как продвигается портрет. Работа завершилась к великому удовольствию святого отца. Тот был вполне удовлетворен результатом, ибо благодушие облика на портрете скрывало его суровость и жестокосердие. Но пришлось еще ждать, ибо плата, запрошенная за папу, была под стать его сану и исчислялась неимоверной суммой. И все-таки Вена заплатила. Золото, наконец, прибыло. Чтобы доставить святого отца в Венецию, зафрахтовали галеру. На ней благополучно уплыл и портрет, но грек и Мигель остались. Обманул ли понтифик живописца? Забыл ли про них? Или Вена в итоге отказалась увеличить и без того баснословный выкуп, который пришлось собрать? А может, это у Лучи Али изменил слово? Как ни гадай, его святейшество предоставил их самим себе, не попрощавшись с греком, но вез полотно, на котором поднятая рука стала знаком прощания. Так, благодаря или в силу алчности берберов, христианский мир вновь получил двух пап, одного в Риме, другого в Венеции. Но это ничего не меняло в судьбе многострадальных Мигеля и Доминикаса. В довершении всех бед им объявили, что раз никто за них так и не заплатил и сделать это не собирается, их продали Испании. Горестями своими они поделились с товарищами по плену. И те из них, кто родом был из Севильи или Кадиса, предупредили: Туантинсую нуждается в рабочей силе на серебряных рудниках. Самый большой из них, неиссякаемый, называется Потоси. Условия там столь ужасны, и с рабами так скверно обращаются, что они умирают от истощения за несколько лет, а то и месяцев. Примечание. Потоси – крупнейшее месторождение серебра в Южной Америке, активно разрабатывавшееся в XVI-XVIII веках. Конец примечания. Говорят, что некоторые даже предпочитают свести счеты с жизнью. Как ни верти, Потоси – верная смерть. Если их отправят в Севилью, то есть еще шанс остаться на испанской земле, сделавшись рабами при ибероинкской знати. Зато если курс будет взят на Кадис, то это, считай, конец. Следующий этап станет последним. Их посадили за весла на галере, отправлявшейся в Кадис.